и глубокая царапина, оставленная в душе художника ложью, так или иначе сказывалась, давала о себе знать. Даже такой художник-народолюбец, как Алексей Гаврилович Венецианов, отвергнутый академией и основавший на свои скромные заработки собственную школу, не смог до конца освободиться от распространенных условностей. Он всей душой любил родную природу и первый широко вел в искусство сцены деревенской жизни. Но все же во многих его картинах и портретах видны следы того приукрашивания и подсахаривания, стремления к идеальному, без которых тогдашняя живопись не могла обойтись. Обращение русского художника к настоящей правде и жизни, в том числе и в портрете, писал Владимир Васильевич Стасов, началось лишь со времени нарождения в русском искусстве той самой национальности, правдивости и оригинальности, которые уже давно существовали в русской литературе. Когда Василий Григорьевич Перов писал портрет Островского, он, возможно, не желал ничего более, чем изобразить писателя таким, каким видел его. Но талант психолога и стремление к неподслащенной правде сделали этот портрет чем-то куда более значительным. Художник не льстит Островскому ни в чем. Он не скрывает от зрителя некоторую грузность фигуры, не причесывает, не заставляет принять величественную позу, не наряжает в дорогие одежды, не пишет фона с колоннами, драпировками или романтическим ландшафтом. Он берет Островского таким, какой он есть. В будничном халате-тулупчике, подбитом беличьим мехом, лысоватого, с неподстриженной рыжеватой бородкой, и открывает вдруг зрителю лицо, полное мудрого внимания к жизни, со светящимся взглядом добрых, сочувственных, все понимающих светлых глаз. Этот портрет, появившийся на первой выставке передвижников, как бы знаменовал рождение новой плеяды замечательных портретистов, которым суждено было правдиво запечатлеть облик своего времени. В отличие от своих предшественников, передвижники испытывали глубочайшую потребность, по словам Стасова, написать лицо и облик того, кого они сами из значительных людей увидали, узнали, поняли, оценили и захотели оставить в картине своей кисти для потомства. Они, как правило, не ждали заказов, не рассчитывали на щедрую плату и нередко сами просили, уговаривали людей, которых им хотелось запечатлеть. Так возникли превосходные правдивостью своей портреты Перова, Достоевский, Тургенев, Писемский, Аксаков. Так Николай Николаевич Ге написал за границей революционера-изгнанника Герцена. Чтобы написать портрет Льва Толстого для Третьяковской галереи, Крамской поселился в Козловске-Засеке, неподалеку от Ясной Поляны, и долго убеждал писателя, никак не соглашавшегося позировать. Я слишком уважаю причины, по которым вы отказываете в сеансах, настойчиво повторял он Толстому. Но ведь портрет ваш должен быть и будет в галерее. Как так? Очень просто. Лет через 30, 40, 50 он будет написан. И тогда останется только пожалеть, что портрет не был сделан своевременно. «Написать его мне хочется», — признавался Крамской в письме Третьякову. «И как же ощутимо это желание в замечательном портрете, где так правдиво и так проникновенно переданы и простота Толстого, и его мудрость. И как хорошо, что портрет был написан своевременно, и что кроме Толстого, седобородого патриарха, навсегда живым остался еще и этот, крепкий, скуластый, темноволосый, в синей рабочей блузе, со сверлящим до глубочайших глубин, проникающим толстовским взглядом. Не знаю, как для других, но для меня с той минуты, как я увидел этот портрет, Толстой стал во сто крат понятнее, роднее и ближе. До того он был для меня Богом, а стал человеком. В несравненной галерее современников, созданной передвижниками, перед вами оживают люди всех слоев тогдашнего общества, от вершин до самых низов. Вот написанный Репиным знаменитый русский хирург Пирогов, вскинувший голову с острым, как скальпель, решительным взглядом. Вот могучий бородач Стасов. Вот необыкновенно живой романист Писемский, мудро-насмешливо поблескивающий темными выпуклыми глазами. Вот протодьякон Иван Уланов, толстобровый Варлаамище, экстракт русских дьяконов, как назвал его Стасов. Пьяница и обжора, положивший на брюхо пухлую руку. Вот полисовщик Крамского, о котором сам художник сказал, что это один из тех типов, которые многое из социального и политического строя народной жизни понимают своим умом, и у которой глубоко засело неудовольствие, граничащее с ненавистью. Вот мужичок из робких, вовсе не такой уж робкий мужичок себе на уме, видящий вас как бы насквозь. Умение писать человеческие глаза, зеркало души, и в них отыскивать то главное, что составляет характер, было поистине удивительно и у Перова, и у Крамского, и у Ярошенко, и у Репина. Немного, наверное, найдется в мировом искусстве портретов, где трагедия целой жизни так выразилась бы в одном взгляде, как в репинском портрете Мусоргского. История этого портрета заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов. В 1881 году Репин, живший тогда в Москве, прочитал в газетах о том, что в Петербурге тяжело заболел Модест Петрович Мусоргский. Немедленно собравшись, Репин выехал, чтобы успеть повидаться с другом. Он нашел его в Николаевском военном госпитале. Мусоргский умирал. Репин знал его давно. Они подружились в доме Стасова, где Мусоргский, тогда еще юный гвардейский офицер, остроумный, живой,